«Это очень древняя раса разумных», — пояснил он, видя удивление Молника. «И теперь мы дружим с ними. Хотя однажды они попытались спорить с нами за обладание Ясной. Они старше людей. Никогда не обижай их. Посмотри, сколько их прибежало, слетелось и приплыло под защиту Ясной. Со многими тебе предстоит подружиться. Кто-то попробует затеять ссору или разыграть тебя. Но лесные и водяные никогда не приносили настоящего вреда человеку. Здесь на Ясне ты встретишь и звездных странников. Их вид непривычен для земного глаза, но мы свободно общаемся с ними. Наш древний язык и знаки священной грамоты понятны в космосе. Жаль, что гости из других миров теперь редко посещают Ясну. Почему, учитель? Люди планеты Терра скоро утратят разум в глазах космоса. Земля населена опасными отбросами и представляет угрозу для здравия Вселенной. Но у людей еще есть немного времени, чтобы одуматься. Ты, воин света, поможешь им найти потерянный путь. Да пребудет с тобой сила предков, их великое, могучее знание и любовь к живому.